Конечно, Тирион был не совсем правдив. Он действительно знал свою сестру, достаточно хорошо, чтобы знать, что, столкнувшись с превосходящими силами противника, Серсея вцепится когтями и закопается. Она всегда была убеждена, что железный тронный контроль над Королевской гаванью принадлежат ей по праву, и Серсея скорее умрет, чем откажется от этого. Он мог только надеяться, что они смогут успокоить ее до того, как Серсея причинит слишком много вреда себе или другим. Если не ее, то... Джейми, подумал он, во что ты ввязался? Тебе лучше не умирать, защищая нашу сучку-сестру. Даже со всем умом Тириона он не смог бы спасти Джейми, если бы его старший брат решил защищать Серсею. Может быть, он сможет убедить Старка и остальных взять Джейми живым, только в конечном итоге это может оказаться более жестоким. На мой взгляд, Серсея уже загнана в угол без особых союзников, произнес Старк. А сведения мы можем получить другими способами. Возможно, согласился Тирион. Но чем больше, тем лучше. У всех вас есть семьи и дома, в которые вы хотите вернуться, которые вы хотите защитить. Любой здесь, кто сражался в восстании Роберта или против Грейджиев, знает, что простые люди больше всего страдают на войне. Совместная работа – лучший способ для всех выжить и свести к минимуму побочный ущерб. И если вы заглянете внутрь себя, те из вас, у кого есть хоть половина мозга, поймут, что это правда. «Ты называешь нас дураками, Ланнистер!» – воскликнул оскорбленный Мейстерелл. Гнев пришел внезапно. Кое-что из этого было там и раньше, бурлило в глубине его разума, когда он был вынужден умолять о своей жизни перед людьми, которые ненавидели его просто за то, в какой семье он родился. Это было несправедливо. Он пытался им помочь. Пытается помочь своей семье. Он не причинил вреда ни им, ни их семьям, и все же он был здесь, пытаясь спасти свою собственную шкуру. «Да вы дураки!» – закричал Тирион не в силах остановиться. «Вы все так увлечены моим именем, что игнорируете то, что я вам предлагаю. В любой другой войне, в любое другое время вы бы убили за то, что есть у меня. Я пытаюсь помочь вам всем. Почему вы не позволяете мне?» Все выглядели ошеломленными вспышкой Тириона. «Я не имею никакого отношения к перевороту Серсии. Она убила нашего отца и пыталась убить меня», — продолжал он. «Отложите в сторону свою ненависть к моему дому, свою ненависть ко мне и свою ненависть к карликам. И, ради богов, выполняйте свой долг, делайте то, что лучше для своих домов, для Вестероса, для людей. Обиды, построенные на чем-то столь неконтролируемом, как имя, здесь неуместны, когда они влияют на будущее стольких людей». Он тяжело сглотнул, гнев испарился. «Это все, о чем я вас прошу. Полагаю, тебе больше нечего сказать, Ланнистер?» — спросил лорд Старк, выглядя задумчивым. «Нет, Старк, я сказал свое слово. Тогда можешь выйти, пока мы обсудим то, что прозвучало. Затем мы проголосуем за твою судьбу». Прежде чем Тирион успел сказать что-то еще, один из его охранников положил руку ему на плечо и повел прочь. Вдали от скопления ненависти и врагов Тирион чувствовал себя, ну, не расслабленным, но, по крайней мере, спокойнее. Было приятно дышать свежим воздухом. По крайней мере, запах соли от морских волн был залогом жизни. «Как мило с их стороны позволить мне в последний раз увидеть солнце», — подумал Тирион, глядя на волны. «Если ты думаешь прыгнуть за борт, я бы не рекомендовал этого делать. Утонуть – неприятный способ умереть», – произнес голос позади него. «Я не думал прыгать», – ответил Тирион, солгав. «Самоубийство – выход труса. И у меня все еще есть крупица надежды, что мои слова дошли до них всех. Это была хорошая речь. Ты высказал умные мысли. Я не умею красиво говорить, но я знаю, как важно говорить правильные слова в нужное время. На моей родине никто не оставил бы без внимания то, что ты предлагаешь», — снова заговорил один из его охранников. «А откуда ты, мой добрый охранник? Боюсь, я забыл узнать твое имя. Хайрок, если быть точным, Нортпойнт. Имя мое — Чинадия», — сказал мужчина, пожимая Тириону руку. «И я первый помощник на этом корабле, а не просто твой охранник. Первый помощник. Что ж, я польщен тем, что занимаю столь высокое положение, что заслуживаю сопровождения первого помощника». Чинадия пожал плечами. «Несмотря на то, что она жалуется, капитан доверяет мне, и я вызвался на эту службу, в основном ради Джона. В этом откровении не было ничего удивительного. Экипаж корабля, и особенно его капитан, были верны Джону. Это было видно по их действиям и словам. «Вы старые друзья». «Нет, но он мне нравится. Он хороший человек. Он щедрее на деньги и заботу, чем следовало бы, но в эгоистичном мире я не стану критиковать доброго человека. Благодаря ему, моей сестре не нужно беспокоиться о еде и крови на следующий год, а мои племянницы могут спокойно продолжать учебу. Хэмэмэм, даже у тебя и твоих моряков есть дома и люди, к которым ты хочешь вернуться», — сказал Тирион. «Разве ты не возмущаешься, что вынужден остаться ради Джона?» «Нет, не совсем. Некоторых матросов это раздражает, да, но никто не будет возражать против дополнительной оплаты. Кроме того, мы все в неоплатном долгу перед Джоном Белым Волком. Все долги подлежат оплате. Я знаю это лучше, чем большинство. Этот никогда не сможет быть оплачен полностью. Какой долг может быть таким большим?» Чинадия моргнул, бросив на Тириона совершенно сбитый с толку взгляд. «Ты действительно не знаешь, да?» Он покачал головой. «Я знал, что это место далеко от Тамриля, но думать, что ты ничего не знаешь ни о чем, я почти завидую тебе. Может быть, невежество и блаженство помогают спать по ночам. Ну, давай, не оставляй меня в темноте», — подтолкнул его Тирион. «Я знал, что Джон играет важную роль в Скайриме, но он не рассказывает». «Нет», — Чинадия снова покачал головой, — «я не знаю, как объяснить. Я тоже не люблю об этом думать. И, кроме того, наверное, пора тебя вернуть». «О, чудесно! На собственную казнь нельзя опаздывать. Не будь таким, я думаю, у тебя есть хорошие шансы. Возможно, ты прав. В больших группах люди глупы, и их трудно убедить. Они более склонны впадать в гнев или страх и принимать решения, основанные на эмоциях», — сказал Тирион. «Но в небольших группах, особенно изолированных, может быть проще. Я никак не мог бы убедить целые королевства встать на мою сторону, но несколько избранных из нескольких важных домов, которые сплотились и столкнулись с общим врагом, вполне возможно». Глава 25, часть 3. Густое облако бормотания утихло, когда Тириона привели обратно в зал. Обсуждение оборвалось, а глаза собравшихся уставились на него. «Значит, пора». Старк кивнул, сжав губы в тонкую, напряженную линию. «Да, тебе есть что добавить, Ланнистер?» «Нет, вы все уже приняли решение». «Хорошо». Старк встал и откашлялся. «Я, лорд Эддард Старк из Винтерфилла, призываю к голосованию. Голос каждой присутствующей стороны будет за то, сотрудничать ли с Тирионом Ланнистером в создании союза против Серсии Ланнистер и ее сил, или нет». «Красиво сказал», — подумал про себя Тирион. «Но не заблуждайся, Тирион, они голосуют за твою жизнь». Всю свою жизнь Тирион страдал от ограничений быть карликом. Но у него были преимущества, целых три: его ум, его член и его имя. Будучи Ланнистером, он получил деньги и защиту. Но только до тех пор, пока это позволял Тайвин Ланнистер. Его дорогой отец всегда ясно давал понять, что он может лишить Тириона привилегий в любой момент и бросить его, чтобы он сам проложил себе путь в суровом, жестоком мире. И в течение многих лет Тирион отмахивался от этого, потому что Тайвин был слишком помешан на контроле, чтобы выбрасывать на улицу собственную кровь. Но теперь Тайвин был мертв, и Тириону пришлось заботиться о себе самому. «Те, кто выступает за Тириона Ланнистера, говорите да, да, да, да, да, да. 1, 2, 3, 4, 5. 5 голосов в его пользу. Это было неплохо. Теперь говорите нет те, кто против Тириона Ланнистера. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 голосов против него. Это значит, ужас сгустился внутри Тириона. Он был потерян. Вот и все. Начал Старк. Подождите. Все взгляды обратились на Ширин Баратион, которая побледнела, но, тем не менее, встала и повернулась лицом к толпе. «Я не голосовала», — сказала она. «Вы это сделали, леди Баратион. Вы проголосовали за помощь бесу», — нахмурился толстый цветок. «Верно, я проголосовала от имени своего дома, Баратионов из драконьего камня. Но, как я понимаю, у моего дяди Ринли плохое здоровье и он не может выполнять свои обязанности, значит, я должна действовать вместо него. Другими словами, я должна получить 2 голоса. И я говорю да 2 раза». Маленькая искра надежды вновь зажглась в Тирионе. Это был долгий путь, он сомневался, что мужчины других домов согласятся принять его, и Ширин, получившая 2 голоса, только сравняла счет. Ему нужен был еще один. Точно нет. Это вздор. Мы не можем позволить маленькой девочке тянуть нас за собой. Кто-нибудь, заткните ее. Тишина. Взревел Старк, хлопнув рукой по столу и прервав болтовню. Старк был таким спокойным, стоическим человеком, обычно больше статуей, чем человеком. Но не сейчас, когда на карту поставлено так много. Лицо мужчины дернулось, когда он посмотрел на Тириона. Сквозь зубы Старк сказал: «Если бы лорд Ринли был с нами, то ему было бы позволено голосовать. Но, поскольку он не может, а леди Ширин, единственный Баратион на борту, ее слова справедливы. Допускаются 2 голоса. Лорд Старк, я должен протестовать», — сказал Тирелу. «Я не более доволен, чем вы, лорд Тирелу, но мы обязаны проследить за тем, чтобы это было сделано честно. По закону, как единственный присутствующий Баратион», — успокаивал его Старк. «Леди Ширин имеет право принимать решения от имени лорда Ринли, и мы должны уважать закон. Это приемлемо», — вмешалась леди Алина, впиваясь своей острой, похожей на когти, рукой в руку сына, когда он пытался снова заговорить. «Это справедливо, что девушке разрешено голосовать 2 раза. Трепет раздраженного, недовольного ропота наполнил комнату, но на этот раз никто не возражал, и Тириона охватило немного радости. «Но 2 голоса леди Ширин ставит нас в тупик», — заметил Сэмвилл Уттерли. Его голос был таким же дрожащим, как и множество его подбородков. «Что теперь делать?» «Теперь моя очередь голосовать», — сказал Джон. «Я говорю да». «Что? От чьего имени вы голосуете?» — возмутился кто-то. «Дом Таргариенов, конечно». Тириону пришлось подавить смешок в ответ на самодовольную ухмылку Джона. «Это совсем не прием». Лорд Винтерфилл снова встал, чтобы обратиться к присутствующим. «Я понимаю, что многие из вас с этим недовольны, но большинство проголосовало за то, чтобы пощадить Тириона Ланнистера и принять его помощь. Ланнистер будет жить и помогать. Любой, кто не согласен с этим, может обсудить это со мной. На этом корабле мы следуем закону и порядку», — произнесла капитан Виндичи. «Я не увижу, чтобы кто-то взял правосудие в свои руки. Мы пришли к пониманию». Угрожающий оттенок ее голоса не остался незамеченным. Тирион выдохнул, когда понял, что сдерживал дыхание. Он наглядел комнату, некоторые все еще смотрели на него, но многие уже собирались в небольшие группы, чтобы поговорить между собой. О чем, он мог только догадываться. В углу комнаты Брон поймал его взгляд и подмигнул. «Не празднуй пока», — напомнил себе Тирион. «Выживание – это легкая часть. Теперь впереди победа». «Впечатляющее зрелище», — сказал Брон, когда они вернулись в свою общую каюту. «Мне особенно понравилась часть, где ты кричал на них, чтобы они вытащили головы из своих задниц». «Это был риск», — признал Тирион. «Что-то могло легко пойти не так. Я не должен был позволять своим эмоциям взять верх». В конце концов, это сработало», — пожал плечами Брон. «Теперь ты просто должен убедиться, что они хотят оставить тебя в живых. Твое доверие ко мне непоколебимо». Только сейчас Тирион, наконец, почувствовал, что снова может дышать. На данный момент он был в безопасности. На данный момент у него был план. На данный момент у него был шанс спасти свою семью. На данный момент... «Тук, тук, заходи», — крикнул Брон. Кудрявая темная голова Джона высунулась из дверного проема. «Как вы себя чувствуете? Было бы полезно получить более просторную каюту», — ответил Брон. «Я займусь этим», — усмехнулся Джон. «Но пока я надеялся, что смогу поговорить с лордом Тирионом наедине». Тирион поднял бровь при этих словах. «Хорошо, я знаю, когда я не нужен», — сказал Брон, скатываясь со своей койки и направляясь к выходу. «Думаешь, человек-ящер не откажется сделать мне что-нибудь перекусить? Я никогда не видел, чтобы Вихси отказывал голодному. Иди и попроси». Когда наемник исчез, Джон повернулся к Тириону. «Тирион, как ты себя чувствуешь? Рад, что не умер». «Хорошее чувство», — согласился молодой человек. «А еще приятно это слышать, потому что, если ты готов, у меня есть для тебя сюрприз». «Сюрприз?» Джон только улыбнулся, открыл дверь пошире и отошел в сторону. «Приготовься». «Что?» «Умт». Кто-то врезался в него, и тонкие руки крепко обвили шею Тириона. «Дядя Тирион». Он оторвал лицо от темной завесы волос, закрывавший ему обзор, и отстранился, чтобы увидеть, кто именно всхлипывает у него на плече. Мерцелла. Его племянницу было почти не узнать. Ее длинные золотисто-светлые волосы были подстрижены до подбородка, словно она была в трауре, и выкрашены в темный цвет, чтобы соответствовать черно-серебристому платью. Более того, было что-то необычное во внешности Мерцеллы. Это было не то, что Тирион мог бы выразить словами, но когда он попытался внимательно посмотреть на свою племянницу, его внимание, казалось, ускользало. «Я так рад, что ты жив!» — закричала девушка с красными и влажными глазами. «А я, что ты?» — сказал он, отгоняя эти мысли. «Я так волновался, что вы с Таммином останетесь в руках. Что случилось?» — накатила новая волна слез. «Таммин, Таммин, он мертв, дядя Тирион. Джоффри убил его, и я не смогла ему помочь. Я была бесполезна. О, Таммин, мне жаль, что ты родился в этой семье». Тирион закрыл глаза и глубоко вздохнул. Волна боли захлестнула его. «Это была не твоя вина. Ты даже не знаешь, что произошло. Неважно, я просто знаю, что это не твоя вина». Мерцелла покачала головой. «Мама, она хотела, чтобы мы с Таммином были заперты, пока она уладит все дела. Однако Джоффри хотел быть вовлеченным, поэтому она позволила ему присматривать за нами. Вот только он решил заставить нас смотреть, как его стражники убивают людей. Леди Сирана спасла нас, но Джоффри все равно убил Таммина, а я не смогла ничего сделать». Тирион взял племянницу за подбородок. «Мерцелла, где сейчас Джоффри?» «Мерцелла». Девушка отвернулась и что-то пробормотала себе под нос. «Что-что? Я убила его?» — прошептала она. «Я схватила кинжал и убила его. И я не жалею об этом. Значит ли это, что я злая?» «Нет, это значит, что ты видела, как плохой человек убил кого-то, кого ты любишь, и гнев заполнил тебя», — сказал Тирион так мягко, как только мог. Ему никогда не позволяли проводить много времени со своей племянницей и племянниками, конечно, по приказу Серсии, и он понятия не имел, как утешить ребенка. Но Тирион всегда хорошо учился на ходу. «Хоть что-то хорошее из этого вышло», — подумал он. Возможно, было ужасно радоваться смерти Джоффри, в конце концов, мальчик все еще был его кровью, но Тирион мог только вздохнуть с облегчением. Он уже давно знал, что с Джоффри что-то не так, с тех пор, как впервые увидел пустой взгляд в его зеленых глазах в детстве. Он был бы ужасным королем и чудовищем среди людей. Всем стало лучше, когда Джоффри ушел, за исключением, может быть, Серсии. Она, наверное, обезумела от горя. Тирион не позволил себе почувствовать укол жалости к своей кровожадной суке-сестре. В конце концов, она была кровожадной сукой. «Серане удалось вернуть ее на корабль и спрятать в одной из кают», — сказал Джон. «Мы не могли оставить ее там». Тирион почувствовал, как в животе образовалась холодная яма. «Конечно, нет. Вы не могли оставить такого ценного заложника». Джон обиженно посмотрел на него и открыл рот, чтобы что-то сказать, когда Мерцелла резко ущипнула Тириона за руку. «Не разговаривай с ним так», — огрызнулась она. «Джон, милый, он и его друзья защищают меня и пытались спасти Таммина». «Ты права», — сказал Тирион, склонив голову. «Я извиняюсь, Джон. Ты был добр ко мне, но не принес пользы себе. Было неправильно предполагать, что ты воспользуешься моей племянницей». Джон пожал плечами, отвергая извинения так же легко, как и обвинения Тириона. «С точки зрения большинства людей на этом корабле, она не твоя племянница, она племянница Сираны. Ммм». Мерцелла лукаво ухмыльнулась и сделала низкий реверанс. «Мира Волкихар, к вашим услугам». «Ну, это объясняет волосы», — с ухмылкой заметил Тирион. «Умно. И никто ничего не заподозрит», — сказала Мира. «Это хорошо, это хорошо. Иногда лучше всего спрятаться на виду». Тирион повернулся к Джону. «Спасибо за все». «Ничего», — кивнул молодой человек. «Мира может оставаться с нами столько, сколько пожелает. Она будет в безопасности, пока мы не найдем для нее более безопасное место. Даю слово. Тогда я доверяю вам безопасность моей милой племянницы. Не сумеешь уберечь ее, и я убью тебя», — пообещал себе Тирион. Он не был уверен, как он это сделает, но он найдет способ, ведь он был умным человеком. «Мне нравится оставаться с Сираной», — сказала Мира. «Она милая и так много знает». «Да, да. На самом деле, не могла бы ты сделать мне одолжение и найти ее, пока я поговорю с твоим дядей?» «Конечно. Мира в последний раз обняла его, прежде чем убежать, оставив Тириона наедине с Джоном. Молодой человек закрыл дверь. Некоторые недовольны исходом суда, но я уверен, что ты будешь рад узнать, что они согласились работать с тобой. Пока что, согласился Джон, но это лучше, чем ничего. Я полагаю, что даже в случае победы я все еще могу ожидать ненависти, произнес Тирион, усаживаясь на койку Бронна. Джон рухнул рядом с ним. К сожалению, даже при всей моей силе и влиянии, я мало что могу для этого сделать. Могу ли я сделать что-нибудь еще для тебя? Ну, что может быть плохого в том, чтобы спросить? Мне бы очень хотелось увидеть дракончика и потрогать. Джон надарил его извиняющейся улыбкой и покачал головой. Возможно, в будущем. Ах, ну, это разочаровывает, но не удивляет. В конце концов, это драконы, сказал Тирион. Я всегда любил драконов, я говорил тебе об этом в Винтерфилле. Нет, я с тех пор, как был маленьким уродливым ребенком, я мечтал улететь от одинокой жизни в утесе Костерли и сжечь тех, кто насмехался и унижал меня, вздохнул Тирион, вспоминая более простое, если не более счастливое, время. Я читал о них во всех книгах в библиотеке утеса. Я мечтал иметь собственного дракона. Когда я был еще маленьким, мои дяди спрашивали, что я хочу на именины, я просил у них дракона. «Можно большого», — говорил я, — «а можно и маленького, как я сам». Мой дядя Гирион думал, что это самая смешная вещь, которую он когда-либо слышал, но дядя Тигет только качал головой и сказал мне, что последний дракон вымер более века назад. В ту ночь я плакал, пока не заснул, от несправедливости всего этого. Тем не менее, все эти годы спустя, они здесь. Мир меняется. Ты и половины не знаешь, серьезно сказал Тирион. Как только мы доберемся до драконьего камня, все изменится. Теперь ты в Игре престолов, Джон. Глава 25, часть 4. Арья Вии. Заново. Арья скользнула обратно в стойку, готовая изо всех сил не обращать внимания на то, как ее воспаленные усталые мышцы кричали об отдыхе. Отбросив усталость в сторону, она подняла меч и снова сделала выпад, танцуя вокруг соломенного тренировочного манекена, протыкая его уязвимые места. Арья старалась двигаться как можно плавнее, пытаясь имитировать непринужденный танец, который, как она видела, демонстрировал Сирия. Но когда она вонзила острие лезвия в глаз манекена, ее колено подогнулось, и Арья упала вперед. Меч скользнул по деревянной палубе корабля, как и ее щека. «Умп!» – пробормотала она, пытаясь заставить себя подняться. «На сегодня достаточно», – покачал головой Сирия. «Иди отдыхай». «Нет, мне просто нужно отдышаться», – сказала Арья, вставая на ноги. «Я готова продолжать. Девочка, ты едва можешь стоять прямо. Иди. Отдых так же важен для тела, как и тренировка». «Нет», – повторила она, – «я хочу продолжить». «Мне нужно тренироваться больше. Мне нужно знать, как победить настоящего рыцаря. Ты не готова к такому. У меня нет времени, чтобы долго готовиться», — воскликнула Арья. «Я не дура, я знаю, что грядет война. Мне нужно быть в состоянии защитить себя и людей, о которых я забочусь, когда она придет. Санса чуть не убила нас всех, потому, что я не следила за ней в Королевской гавани. Меня чуть не схватили, потому, что я позволила себя обмануть. Я должна исправиться. Я должна научиться хорошо сражаться». Ее учитель посмотрел на нее сверху вниз, его лицо было бесстрастным. «Нет, еще не время для поединков». «Что?» – взвизгнула Арья. «Почему?» Он повернулся, чтобы уйти. «Ты не готова, девочка». Арья побежала за ним на дрожащих ногах и схватила его за рукав. «Не уходи от...» «А...» Сирия развернулся быстрее, чем ее взгляд мог уследить, и ноги Арьи вылетели из-под нее. Она снова приземлилась на палубу, тяжело дыша, полностью выбитая из колеи. «Если ты продолжишь заставлять себя, девочка, ты никогда не будешь готова к настоящему бою». Он снова начал уходить, и Арья почувствовала, как в ее животе закипает ярость. Она не считала себя особенно вспыльчивым ребенком, вопреки тому, что, казалось, думали ее мать и Септа Мардиин. Но она ненавидела, когда ее выгоняли или игнорировали. После стольких лет, когда ей говорили, что единственной ценностью является ее имя и происхождение, Арья упорно трудилась, чтобы ее воспринимали всерьез. Раз она относилась к своему обучению серьезно, то Арья ожидала, что ее учитель будет делать то же самое. «Вернись», — пробормотала она, — «я должна тренироваться, вернись». Сирия даже не взглянул на нее, просто пошел прочь. Ярость закипала, оставляя во рту острый горький привкус. Молния вспыхнула на кончиках ее пальцев, вызванная гневом. «Я сказала, вернись». Арье хотелось бы думать, что она не собиралась стрелять молнией в Сирия, но в глубине души она знала, что это будет ложью. Может быть, она не планировала этого, но в гневе Арья не могла ясно мыслить и просто хотела наброситься на него. Когда магическая сила понеслась по воздуху, она смогла только закричать: «Берегись!» Сирия повернулся, его глаза расширились от увиденного. Леди Валерика вышла из-за угла и лениво протянула руку. К изумлению Арьи, она поймала молнию из воздуха, и та обвелась вокруг ее ладони. «Магия разрушения никогда не была моей специальностью», сказала леди Валерика, мотая головой взад-вперед и рассматривая прирученную молнию со смутным весельем. «Я очень впечатлена собой». Арья рухнула на палубу, прохлада дерева касалась ее разгоряченной кожи. «Мне жаль», — шептала она. «Мне очень жаль. Ты прилежная ученица, девочка», — сказал Сирия, «но ты должна держать себя в руках». «Прости», — повторила она, еще больше сползая по поручню. «Я захотела причинить тебе боль, я просто так разозлилась, что сорвалась. Я даже не вызывала заклинание намеренно. Оно как-то само». Сирия передал ей бурдюк с водой. «Выпей это. Желание учиться, неплохо, девочка, но ты не можешь позволить желаниям затмить твой разум». Сирия Форель видел, как многие многообещающие ученики выгорали и разрушали себя в погоне за силой. «Ты научишься на собственном опыте, со временем. Попытка превозмогать собственный предел сил приведет только к неудаче. Я знаю, просто мысль о том, что я беспомощна, бесполезна для всех, когда дела идут так плохо, ужасает. Война часто бывает таковой», — произнесла леди Валерика, погладив Арью по лбу холодной рукой. «Однако ломать себя в погоне за силой никому не принесет пользы. Кратчайший путь к власти приводит только к боли». Арья подтянула ноги к груди и нахмурилась. «Мне нужно быть сильной ради Джона и всех остальных, сколько бы времени это ни заняло. Сильнее, чем мать и, может быть, даже отец, позволит мне быть. Сильнее, чем может принять Вестерос. Девочка, что беспокоит тебя?» «Я эгоистка», — призналась Арья через мгновение. «Что ты имеешь в виду?» — спросила леди Валерика. «Я хочу поступать правильно со своей семьей, но я не думаю, что смогу сделать что-то, что помогло бы им». Это вызвало пару вопросительных взглядов, поэтому Арья вздохнула и продолжила. «С тех пор, как я стала достаточно взрослой, чтобы задуматься о своем будущем, мне говорили, что я должна выйти замуж за лорда, чтобы найти союзников для Старков. Но я не уверена, что смогу это сделать». Валерика склонила голову на бок. «Ты не хочешь жениться или иметь детей. Я просто хочу, чтобы это был мой собственный выбор. И я знаю, что это эгоистично, ставить свои собственные желания выше блага семьи и всех остальных, и это был бы лучший способ помочь, но...» Арья замолчала, глядя на волны. «Девочка, тебе позволено ставить себя на первое место», — мягко сказал Сирия. «И трудно помогать другим, когда сама несчастлива», — добавила Валерика. «Было бы ужасно застрять в браке, которого ты никогда не хотела, поскольку внутри росло бы негодование». Что-то в тоне голоса женщины подсказало Арье, что у Валерики была своя доля опыта в несчастливом браке и его долгосрочных последствиях. «Но что я могу сделать? Не говори так, будто у тебя нет выбора в жизни, девочка», — сказал Сирия, протягивая руку и постукивая Арью по макушке. «Спроси себя, как живут женщины на земле твоего брата. Ты не можешь предлагать». Расширились глаза Арьи. «Мне кажется, ты на распутье, девочка, и надо принимать решение», — оборвала ее леди Валерика. «Моя семья никогда бы меня не отпустила. Джон, твоя семья, и он никогда не позволит втягивать тебя в то, чего ты не хочешь», — произнесла мать невесты Джона. «Так что ты будешь делать?» В этот момент Арья могла сказать что угодно. Даже мысль о том, чтобы покинуть Вестерос, ее семью и отправиться в Скайрим, казалась изменой. Несмотря ни на что, она любила свою семью и единственный дом, который она когда-либо знала. Могла ли она действительно оставить все это позади? Могла ли она действительно начать сначала? И все же, глаза все еще были прикованы к горизонту, мысль закралась в ее разум и зарылась глубоко. «Возможно, мне никогда не суждено было оставаться в Вестеросе. Глава 26, часть 1. Ширин и, несмотря на то, что Ширин никогда не знала другого дома, Драконий камень всегда казался ей холодным и мрачным местом. Это было место, где Таргариены впервые ступили в Вестерос, когда они покинули Валерийский Фригольд. Это было место, где они построили свой первый замок, некоторые говорят, с помощью темной магии и камней, добытых в семи адах. Это было место драконов и повелителей драконов. И это было место, где Ширин никогда не чувствовала себя желанной. Она однажды слышала, как ее отец признался, что он никогда не просил и не хотел этот остров, и у Ширин иногда возникало ощущение, что это чувство было взаимным. Драконий камень не хотел здесь ни Станиса, ни Ширин, ни Баратионов. Некоторые говорили, что основатель ее рода, Арис Баратион, был сводным братом-бастардом Эйгона Таргариена. Если это было правдой, то следов крови повелителя драконов в крови Ширин было недостаточно, чтобы привлечь к ней призраков драконов прошлого. Едва ли проходила ночь в ее детстве, чтобы Ширин не видела во сне, как они приходят ее съесть. Но по какой-то причине дядя Роберт все равно бросил ее отца на драконьем камне. Теперь, когда он ушел, эта ответственность легла на Ширин. И даже сейчас, когда корабль приближался к острову, Ширин не могла найти никакого утешения в этом. Да, это был ее дом, но она не чувствовала к нему тепла. У нее даже не было своих родителей, какими бы далекими ни были их отношения. Все, что ее ждет, это холодный камень и соленый морской воздух. Там тоже есть хорошие вещи, попыталась напомнить себе Ширин. Мистер Крестин, Патч, семья Даваса. Они все еще там. У меня все еще есть люди, которые меня любят. Мы почти дома, Ширин, сказал Давас, успокаивающе сжимая ее плечо. Да, ты должен быть счастлив снова увидеть Марию и ваших мальчиков, заставила она себя улыбнуться. В то время как дом Даваса находился на мысе Гнева, он, его жена и их младшие дети переехали на Драконий камень после смерти ее отца, чтобы помогать Ширин. Она была рада им, Мария была теплой и добродушной, какой никогда не была мать Ширин, а с младшими сыновьями Даваса всегда было весело играть. Они никогда не обращали внимания на ее шрамы от серой хвори. Даже несмотря на то небольшое количество времени, которое у нее было для развлечений, после того, как она стала леди Драконьего камня. Я мечтаю о том дне, когда мы все, включая тебя, сможем жить мирно. Ширин положила голову на плечо мужчины. Какая прекрасная мечта! Из вороньего гнезда над ними, раздался голос, объявивший, что они приближаются к земле. Леди Ширин, мы все в восторге от вашего благополучного возвращения. Как обычно, все домочадцы пришли встречать Ширин и остальных. С мистером Кристином, выступавшим в качестве голоса, все поклонились ей должным образом. Никто еще не упомянул ни умершую мать Ширин, ни смешанную толпу из людей других домов, странных незнакомцев и чужеземных моряков. Ширин выпятила подбородок и изо всех сил старалась выглядеть пристойно и сдержанно, точно так же, как она тренировалась перед зеркалом. Она собралась с духом и, как могла, произнесла: «Мистер Крестин, я надеюсь, что в мое отсутствие мой дом содержался в порядке». «Конечно, леди Ша, леди Баратион», — кивнул пожилой мистер. «Я позволил себе приготовить еду, питье и постели для вас и вашей свиты. Насколько я понимаю, вы прошли через ужасно неприятное путешествие». Мистер Крестин был частью жизни Ширин со дня ее рождения. Во многих отношениях именно он занимался ее воспитанием гораздо больше, чем кто-либо из ее родителей. У Ширин были живые воспоминания о том, как она сидела на коленях у старика и играла с его длинной белой бородой, пока он трясущимися морщинистыми руками наносил дурно пахнущие пасты и мази на ее израненную кожу. И все же, несмотря на его заботу, Ширин было неприятно видеть печаль в его глазах, когда мистер Крестин смотрел на нее. Интересно, сможет ли он когда-нибудь увидеть во мне что-то большее, чем знак своей неудачи? Его доброта проистекает из любви или вины. Спасибо за это, но, как вы видите, Ширин указала на группу позади нее, у нас больше гостей, чем ожидалось. Пожалуйста, проследите, чтобы им предоставили подходящие покои для отдыха. Всем понадобится омовение и еда, а некоторые нуждаются в исцелении. Глаза старого мейстера пару мгновений изучали людей позади нее, расширившись, когда он, несомненно, узнал некоторые лица. Но, миледи, я... Начал Крессин. Мы обсудим это позже, мистер, оборвала его Ширин, добавляя резкости в свой голос и наклонилась ближе к нему. Королевская гавань уже унесла слишком много жизней, включая мою собственную мать. Я бы предпочла не видеть больше тел в своем дворе из-за отсутствия помощи. Некоторые люди, причина, по которой я стою перед вами прямо сейчас. Я обязана проследить, чтобы права гостя соблюдались должным образом. Мистер Крессин прикусил губу, собираясь что-то сказать, но промолчал и медленно кивнул. «Да, конечно, я немедленно об этом позабочусь», — сказал он, после чего махнул рукой слугам. Главные покои драконьего камня были прекрасны, украшенные богатейшим валерийским убранством в соответствии со вкусом таргариенов, но при этом не использовались. Насколько было известно Ширин, ее родители никогда не делили постель сверх того, что было необходимо для попытки зачать ребенка. Они предпочитали жить в собственных отдельных покоях, которые больше соответствовали их вкусам. Комната матери была наполнена символами ее веры и запертым сундуком, к которому Ширин никогда не разрешалось прикасаться, хотя однажды она мельком увидела там большие стеклянные кувшины. Отцовские покои были в основном пусты, не считая скудной мебели. Впрочем, были еще три небольших портрета, один из которых принадлежал покойным дедушке и бабушке Ширин, лорду Стефану Баратиону из Штормового предела и леди Кассани Эстермонт. Второй был портретом ее родителей. Третий же был написан с молодой Ширин. Ее отец, несмотря на всю свою суровую и молчаливую натуру, любил Ширин. Он был добр к ней больше, чем многие отцы относились к своим дочерям. Но слова никогда не были сильной стороной Станиса Баратиона. И, так как она никогда не говорила о своей любви, Ширин осталась малой тепла, чтобы помнить его. «Я скучаю по тебе», — сказала Ширин портрету своих родителей. «Я просто хочу, чтобы у меня было больше воспоминаний. Я знаю, что сир Давос любит меня, он и его жена относятся ко мне как к своей собственной дочери. Но я все же хочу, чтобы вы оба были здесь. Я не готова справляться совсем без вас, и все же ты должна». Ширин вздрогнула от испуга, когда сзади раздался низкий женский голос. Она обернулась и увидела, что леди Мелисандра смотрит на нее своими странными красными глазами. «Эль, леди Мелисандра, я не слышала, как вы вошли. Тебе нельзя здесь находиться. Это мои личные покои». Женщина в красном улыбнулась ей. «Конечно, нет, дитя, я уже была здесь. Ты просто не увидела меня. О, полагаю, я была слишком расстроена, чтобы заметить вас». Ширин почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки, когда улыбка Мелисандры стала такой широкой, что ей стало ясно, женщина что-то задумала. «Да, пожалуй, так. Бедняжка, ты прошла через такие испытания за последние недели». Без предупреждения, Мелисандра шагнула вперед и заключила Ширин в объятия. В тот момент, когда женщина прикоснулась к ней, она содрогнулась от страха. Хотя объятия красной женщины были теплыми, слишком теплыми, неестественно теплыми и нежными, почти материнскими, но Ширин увидела в них фальшь. С того дня, как они впервые встретились, она знала, что с Мелисандрой что-то не так. Даже сейчас, спустя годы, когда эта женщина была с ней только доброй, Ширин по-прежнему отказывалась довериться красной жрице. «Вы знаете, что произошло?» – спросила она, надеясь, что в ее голосе не прозвучал страх. «Я видела это в огне», – женщина провела элегантной рукой по волосам Ширин. «Я так хотела, чтобы мне разрешили сопровождать тебя и твою мать. Возможно, я могла бы защитить вас обеих. Однако намерения сира Давоса оставить меня здесь были благими, так что ты не должна его винить». На кратчайший миг весь страх Ширин сменился яростью. Ей хотелось наброситься и спросить, какое право имеет эта женщина ругать Давоса. Она хотела спросить, почему так называемый лорд света не показал ей, что должно было произойти, прежде чем они отправились в Королевскую гавань. Ей хотелось оттолкнуть ее и потребовать ответа, почему Рглор не защитил ее мать, свою преданную последовательницу. Ширин хотелось кусать, царапать, бить и сжигать все, что связано с Красным Богом, на этом острове, а затем бросить в огонь все, что осталось в замке Осемерых, на всякий случай. «Богов не существует», — подумала Ширин, и у нее начала болеть голова от тяжелого запаха духов леди Мелисандры. «Боги не допустили бы всего этого, а если и допустили, то я не хочу иметь с ними ничего общего. Вместо того, чтобы наброситься на нее, как ей отчаянно хотелось, Ширин заставила себя оставаться неподвижной и спокойной, пока красная женщина, наконец, не отстранилась. «Ну что ж, прошлое, это просто прошлое», — сказала леди Мелисандра. «Его нельзя изменить, но из него можно извлечь уроки. И мы должны учиться, если хотим пережить то, что грядет. Война?» — спросила Ширин, пытаясь не обращать внимания на горечь, когда Мелисандра назвала смерть ее матери прошлым. «Войны? Несколько. Война против людей, а затем война против чудовищ», — загадочно произнесла красная жрица, а ее красные глаза, казалось, засветились в свете свечей. Ширин отшатнулась. «Мой отец говорил, что война может превратить людей в чудовищ, а чудовищ в людей. Это то, что вы имели в виду. В каком-то смысле, чудовища, с которыми мы столкнемся, когда-то были людьми, но сейчас они не люди, и относиться к ним как к таковым было бы глупо. Ночь темна и полна ужасов, и эта небольшая война, исходящая от так называемой королевы Вестероса, не больше, чем ссора между жадными детьми перед тем, что должно произойти. Тот, чье имя нельзя произносить, собирает свою силу, юная Ширин, и сила его зла и безмерна. Скоро наступит холод и ночь, которая никогда не кончается. Если только настоящие мужчины не найдут в себе мужества бороться с этим. Мужчины, чьи сердца сделаны из истинного огня. Я не понимаю. Твои силы собираются вместе, Ширин Баратион, сказала леди Мелисандра. Мой бог и я можем помочь тебе в этом. Нам нужны эти люди, чтобы сражаться в последней войне, но сначала им нужно увидеть свет. Позвольте мне помочь тебе убедить этих людей следовать по истинному пути. Позвольте мне зажечь их сердца пламенем. Только так они могут быть полезны в грядущей войне. Ширин пришло в голову, что женщина была абсолютно искренней. Ее желание помочь, ее вера в силу своего бога и идея о том, что обращение народа Вестероса – лучший способ победить в будущих войнах, не были фасадом, используемым для получения власти. Это было абсолютно искренне. «Ты хочешь использовать меня так же, как использовала мать и отца?» «Поняла Ширин. Ты хочешь использовать меня, чтобы получить больше последователей, больше крови для твоего бога. Я не буду. Я не буду твоим инструментом. Я не поведу своих людей в огонь. Моя мать и отец всегда были благодарны вам за помощь и советы», леди Мелисандра заставила себя сказать Ширин как можно вежливее. «Вашим словам всегда есть место здесь, в основном потому, что я не могу избавиться от тебя, не рискуя ухом придворных дам». Женщина ободряюще сжала плечо Ширин. «Ты хорошо справишься со своей ролью. Я видела это в огне. К черту твой огонь. К черту то, что ты видишь. К черту тебя. Спасибо. Я постараюсь оправдать вашу веру в меня». Глава 26, часть 2. Ширин слабо улыбнулась людям за столом перед ней. «Я подумала, что для всех нас важно как можно скорее собраться и обсудить наши дальнейшие действия. И совместный ужин для этого подойдет. И мы благодарим вас за это», сказала капитанна Делайза Виндиччи, «а также позволение моим людям пополнить запасы моего корабля». «Конечно, после вашей доброты и помощи это казалось справедливым», ответила Ширин. «Другие, конечно, не были бы рады этому или одобрили бы ее раздачу припасов, особенно с тем, что грядет. В конце концов, даже один единственный мешок муки мог сыграть решающую роль в осаде, а после печально известного опыта ее отца в штормовом пределе он относился к припасам очень серьезно. Но ей пришлось. Ширин не могла допустить, чтобы ее правление началось с эгоизма и лицемерия перед лицом тех, кто оказал ей помощь, и тех, о ком она заботится. «Ну, вот и все», — произнес Тирион Ланнистер, изображая радость, когда группа лордов, леди и прочих собралась на совет. «Все собрались в одном месте и ждут, когда все семь адов разразятся по всему Вестеросу. Не все из нас», — сказал Лора Стирелл. «Ринли все еще спит. Это правда?» — спросила Ширин. Она знала, что ее дядя в плохом состоянии, но не могла заставить себя пойти к нему. Дядя Ринли всегда был добр к ней, но она чувствовала, что этот мужчина никогда по-настоящему не любил ее и не заботился о ней. При этом он все еще был ее дядей и ее единственной оставшейся семьей. По крайней мере, если Ринли проснется и выздоровит, то сможет возобновить правление штормовым пределом, и Ширин не придется этого делать. «К сожалению, он до сих пор не проснулся», — произнесла леди Валерика своим напряженным, сдержанным голосом. «Это не значит, что он этого не сделает, заметьте, но прошло уже больше 2 недель, и это не сулит ничего хорошего для этого человека». «Я должен согласиться с леди Волкихер», — сказал мистер Крессин, хотя и не выглядел довольным этим. «Я лично осмотрел лорда Ринли, и действительно, его состояние не очень хорошее. Смерть, а это то, чем для Ширин казалось нахождение в долгом сне. Теперь, кто-то заслуживающий доверия должен был взять под контроль штормовой предел, кто-то должен возглавить эти силы, и успешно сдержать Серсию. Место такой силы не могло оставаться пустым». «Давайте отложим эти разговоры», — заговорил Джон, его голос прорезал мрачный настрой присутствующих. «Я думаю, что...» Двери в обеденный зал распахнулись, и вошла леди Сирана, а за ней следовала маленькая фигурка. «Извините за опоздание. Мне нужно было помочь моей племяннице подготовиться, и это заняло больше времени, чем предполагалось», — сказала она. «Племянница?» — спросила Ширин, подняв брови. Леди Сирана никогда не упоминала о племяннице, равно как и леди Валерика не упоминала о еще одном ребенке, не говоря уже о путешествии с ними. Все присутствующие выглядели удивленными. Очевидно, это было такой же новостью для них, как и для Ширин. Однако, исключением были Джон, Арья, Энцо и лорд Тирион. Они выпрямились на своих стульях, все внимание было обращено на девушку, хотя на их лицах не было удивления, это было странно. «Я могу понять, что Джон знает о ней, он и леди Сирана должны пожениться, и Энцо, кажется, тоже близок к их семье. Арья проводит много времени со своим братом и Волкихерами, поэтому ей, скорее всего, расскажут о других членах семьи. Но Тирион Ланнистер, они с Джоном друзья, но разве до такой степени?» – задумалась Ширин. «Да, я забыла, что не представила ее должным образом. Простите меня». «Бедняжка очень застенчива и не любит большие компании», — весело ответила леди Сирана, словно не понимая, почему это так важно. После чего кивнула в сторону девушки. «Моя племянница, Мира Волкихер». Девушка ничего не сказала, только сделала нервный реверанс. Она выглядела на год или около того старше Ширин, с чернильно-черными волосами, коротко подстриженными, как будто была в трауре, со светлой кожей и зелеными глазами. Черно-красное платье на ней было простым, если не считать серебряной кружевной отделки и маленького рубинового ожерелья. В ней было что-то знакомое, но, как бы она ни старалась сосредоточиться на лице Миры, Ширин не могла узнать его. Когда слуги подошли, чтобы подать первое блюдо, она решила, что это только потому, что Мира похожа на ее тетю, и отпустила эти мысли. После соответствующих приветствий Миры, присоединившейся к ним за столом, Ширин снова повернулась к Джону. «Ты говорил что-то раньше, не так ли?» «А, да», — сказал он. «Я говорил, что мы должны попытаться расслабиться сегодня вечером. В конце концов, мы все это заслужили. Да, положение дел мрачное, но завтра, когда мы все лучше отдохнем, мы можем провести полноценный совет. В усталости и гневе нельзя принимать правильные решения. Сон на суше сотворит нам всем чудеса. Звучит как хорошая идея», согласился лорд Старк. «Это позволит всем привести свои мысли в порядок. Я знаю, что хотел бы иметь возможность уложить своих детей на ночь, прежде чем принимать решение относительно нашего будущего». Мрачное облако все еще заполняло комнату, но прозвучал мягкий хор соглашений и приобретений. Ширин помешивала суп и надеялась, что завтрашний день будет немного светлее. «Что ж, могло быть и хуже», — произнес Давос, провожая Ширин обратно в ее покои. Это был их давний ритуал, и его присутствие, пусть и краткое, приносило тихий комфорт. «Мы ничего не решили», — заметила Ширин. «Вы предоставили группе влиятельных людей ночь отдыха и безопасности после ужасных событий. Если в ком-то из них есть хоть капля чести, они вспомнят об этом в грядущие времена». Давос подарил ей такую теплую и любящую улыбку, что у нее внутри заныло. «Я так горжусь тобой. И сегодня, и во время ужина ты не держалась особняком. Даже перед лицом общего недоверия ты не дрогнула. Держала высоко поднятый подбородок, и скоро никто не будет сомневаться в том, что ты способна повести за собой своих людей». «Сомневаюсь в этом», — усмехнулась Ширин. «Я просто знаю, что люди ищут любой предлог, чтобы заменить меня наследником мужчиной. Могу сказать, что у твоего отца не было сыновей, и его воля была совершенно ясна. Ты его наследница, и никто другой. Более того, ты ты единственный достойный Баратион, достойный внимания на данный момент, а принцесса Мирцелла пропала без вести. Это часть проблемы. В нынешнее время Ширин уже была вынуждена претендовать на контроль как над драконьим камнем, так и над штормовым пределом, а также, возможно, над самим железным троном. Ничего из этого она не хотела. Ширин с радостью уступила бы место младшему брату, если бы он существовал. И потому, что она всегда хотела младшего брата, и потому, что это могло бы сделать ее семью счастливой. К сожалению, чрево ее матери так и не произвело на свет еще одного выжившего ребенка, оставив маленькую печальную Ширин в одиночку нести бремя титула своего отца и молиться, чтобы дядя Ринли скорее проснулся. Нет братьев и сестер, хотя у меня есть двоюродные братья. Джоффри и Таммин были мертвы, и Ширин наплакивала одного из них. Мирцелла, которая всегда была с ней мила, исчезла. В письме королевы утверждалось, что она была похищена Старками. Однако Ширин не видела ни шкуры, ни волос своей кузины на корабле, и, кроме того, Джон был слишком добр, чтобы сделать такое. Кроме них, были только бастарды дяди Роберта. Большинство из них мертвы, с содроганием подумала Ширин. Она, конечно, никогда не встречала ни одного из них до переворота, но мысль о том, что столько невинных детей было убито только за свое рождение, это заставило ее задаться вопросом, было ли нападение на Ширин и ее людей просто целью взять заложников, или полностью избавиться от нее, за исключением трех, которых Джон и его друзья смогли спасти. Из-за общего присутствия на корабле было неизбежно, что Ширин встретится со своими внебрачными кузенами. Меган был милой, хотя Ширин с трудом скрыла свой румянец, когда женщина начала рассказывать о том, как она познакомилась с дядей Робертом, и маленькая Барра была милой. Далла была не самой разговорчивой из людей, но она была достаточно добра и помогала по хозяйству на корабле. Из всех них Ширин, вероятно, больше всего общалась с Дастаном, счастливым, дружелюбным маленьким мальчиком, который был рад поболтать с кем угодно, особенно с разными моряками. В какой-то момент он спросил Ширин о шрамах на ее лице. Его мать быстро шикнула на него, но Ширин ответила, как могла. Дети могут быть жестокими, она знала это по опыту, но чаще они просто интересовались тем, чего не знали. Они редко осуждали или жалели, и поэтому Ширин не возражала против их вопросов. И, наконец, Джиндри. Джиндри казался милым, даже если они еще толком не поговорили. Молодой человек однажды попытался приблизиться к ней, в один из первых дней, когда они все прибыли на корабль, но она убежала в свою каюту, едва увидев его. Джиндри был так похож на своего отца, что это было болезненно. Более того, это было пугающе. Ее недавно обнаруженный двоюродный брат, пусть и бастард, был похож на молодого лорда. Он был высокого роста, с широкими плечами, которые создавали впечатляющую фигуру, особенно в хорошо сшитой темной одежде и меховом плаще, которые ему одолжили. Она тоже видела, как он читал, так что он, по крайней мере, знал буквы, и его внешний вид не оставлял сомнений в том, что он был Баратионом по крови, хоть и не по имени. Он мог бы стать моим врагом. Есть много тех, кто зацепится за него и попытается впихнуть его в роль, даже если Джиндри не захочет этого. Он кажется достаточно хорошим молодым человеком, но искушение властью развратило многих хороших молодых людей. Когда они проходили мимо окна, Ширин бросила быстрый взгляд на землю. Ее земля. Ее осенила мысль. Джиндри не обязательно должен быть моим врагом. Есть два региона, которым нужен наследник Баратион, одно место, которое мог бы занять Джиндри. Ширин надеялась, что дядя Ринли проснется. При этом ей нужно было предусмотреть вполне реальную возможность того, что он этого не сделает, а если и сделает, не будет тем же человеком, которым он когда-то был. Из того, что сказала корабельный целитель, люди, которые проснулись от долгого сна, могут иметь потерю памяти, проблемы со зрением и изменение личности. Ничего из этого не предвещало ничего хорошего для лорда. Сильный Джиндри, который во всех отношениях выглядел как молодой Баратион, мог бы стать прекрасной заменой. «Клянусь семеркой, я ужасна», — подумала она, чуть не остановившись. «Я уже планирую смерть моего дяди и то, как манипулировать двоюродным братом, с которым я никогда раньше не разговаривала. Это и значит править. Ширин, что-то не так». Голос Даваса вырвал мысли Ширин из ее мыслей. «О, у меня так много мыслей. Но хватит о моей семье, она и так причинила всем слишком много хлопот. А как насчет твоей? Мари и твоим сыновьям ничего не стоит остаться на драконьем камне. Подольше. Бывшему контрабандисту потребовалось много времени, чтобы ответить. Видимо, он хотел позаботиться о том, чтобы подобрать правильные слова. Мария скучает по дому, а еще больше скучает по мне. Наконец, сказал он, младшие мальчики находятся в том возрасте, когда им нужен отец, чтобы направлять и учить их. Я скучаю по нашим общим дням, дома в нашем замке на мысе Гнева. Ширин почувствовала, как внутри что-то увяло от слов Даваса. Конечно, она знала, что у мужчины, при всем том, что она любила его как второго отца, была своя семья и обязанности, которые он должен был отложить в сторону ради Ширин. Но, продолжал Давас, беря ее лицо в свои грубые, черствые руки, чтобы Ширин посмотрела ему в глаза, ты и твое будущее важны для всех нас. Ты можешь быть леди драконьего камня, но ты также и наша семья. Мария видит в тебе дочь, которой у нас никогда не было, а мои сыновья видят в тебе сестру, которую нужно защищать. И мы будем защищать тебя. Мы будем защищать и помогать любым способом, который ты нам позволишь. Я не хочу, чтобы ты умер, прошептала Ширин, слезы навернулись на ее голубые глаза. Я не могу потерять и тебя, ни после всех остальных. Ты и твоя семья, на твоей стороне, мягко сказал Давас. Он запечатлел поцелуй в ее лоб, отныне и навсегда. Ширин позволила себе обнять мужчину, находя в этом утешение. Вот этого я и боюсь. Глава 26, часть 3. Арья Вии. Что ж, все прошло хорошо, сказала Арья. По крайней мере, никто не махал кулаками и никаких пожаров. Мира теребила прядь своих окрашенных волос. Ох, кто-то разглядел мою маскировку. Я точно знаю, что они разглядели. Новые волосы, другое имя и какое-то. Она потянула за ожерелье, которое ей подарила леди Валерика. Ожерелье не поможет им не видеть меня такой, какая я есть. Сирана и ее мать пообещали, что, пока ты будешь носить это ожерелье, шансы, что кто-нибудь узнает тебя, ничтожно малы, успокаивала ее Арья со своего насеста на кровати. Как племянница Сираны и внучка леди Валерики, Мира делила одни из гостевых покоев драконьего камня с этими двумя женщинами. Она была уверена, что покои, несомненно, меньше и менее изысканы, чем те, к которым привыкла принцесса, но Мира не жаловалась. У Арьи было искушение попросить ее остаться здесь, с ними, она делила свои с Сансой, которая только и делала, что дулась. И, кроме того, продолжала она, даже если бы они могли понять, кто ты такая, вряд ли они могли бы что-то сделать. Во-первых, как они это докажут? Во-вторых, мы бы защитили тебя, Джон, Энцо, Сирана и я. Мы позаботимся о том, чтобы тебе не пришлось возвращаться к матери. Кроме того, они тоже не захотят, чтобы тебя узнали. Слишком много проблем, если это произойдет. Но, Арья потянулась, чтобы схватить Миру за запястье, остановив ее безумное хождение по комнате. Эй, ты нам доверяешь? Да, но, думаешь, мы недостаточно сильны, чтобы защитить тебя? Я знаю, что достаточно, произнесла Мира, но все же я. Тогда верь в нас, улыбнулась Арья своей самой уверенной улыбкой. Ты мой друг. Я всегда буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе. И я доверяю Джону, чтобы защитить нас с обеих. Так что, что бы ни случилось, я думаю, в конце концов, все будет хорошо. Ты хороший друг, Арья, сказала Мира слабым и дрожащим голосом. Без предупреждения она бросилась к Арье, крепко обняв ее. Лучший друг, который у меня когда-либо был. Звучит очень грустно, подумала Арья, обнимая Миру так крепко, как только могла. Затем, через мгновение, Арья поняла, что ее единственными настоящими друзьями в детстве были ее братья и сестра, которые на самом деле не считались. Она проводила очень мало времени с детьми других лордов, и ей это нравилось, но, опять же, это не считалось. У нее тоже никогда не было настоящего друга. «А ты мой лучший друг», — сказала она. Они оставались так в течение долгого времени, обнимаясь и стараясь не заплакать. Когда они, наконец, оторвались друг от друга, Мира вытерла слезы из глаз и сказала, «Хорошо, пора взять себя в руки. Ты обещала, что сегодня покажешь мне, как делать кое-какие заклинания». А верно, Арья нервно прикусила нижнюю губу и снова задумалась о своем обещании помочь Мире научиться магии. «Знаешь, я не самый подходящий человек, чтобы учить тебя. Я все еще учусь сама. Тебе, наверное, лучше попросить Сирану или ее мать. Я знаю, что у них есть несколько книг по магии. Или, может быть, Джон позволил бы тебе присоединиться ко мне на моих уроках, хотя они и стали реже, из-за всего этого. Все в порядке, я не хочу беспокоить никого из них», — ответила Мира, садясь рядом с Рией на кровать. «И я доверяю тебе больше, чем кому-либо из них». Эти слова тронули сердце Арьи, и она почувствовала, как ее нежелание ускользает. «Хорошо, тогда давай начнем. Я не буду пытаться учить тебя какой-либо магии разрушения, если ты не будешь осторожна, что-то может пойти не так». «Как не так?» Арья почувствовала, как кончики ее ушей нагрелись, и потерла затылок. «Однажды случайно подожгла скатерть, пришлось тушить чаем». Мира залилась смехом. «Я это помню. Я думала, ты просто пытаешься не проводить время с моей королевой Серсеей и твоей сестрой. Это было приятное дополнение», призналась Арья, но ее улыбка угасла, когда она поняла, что есть вопрос, который необходимо задать. «Мира, почему ты хочешь изучать магию?» «Это для того, чтобы ты могла сражаться. Потому что, если это так...» «Нет, не это», — перебила ее Мира. «У меня есть некоторые планы, но они не связаны с полем боя». «Ладно, это хорошо», — вздохнула Арья с облегчением. «Да, я надеялась узнать больше о чем-то, упомянутом леди Сираной. Она назвала это колдовством. Магией колдовства. Ты знаешь что-нибудь об этом?» — спросила Мира. «Хм-м-м, я знаю одно заклинание и изучаю другое. Могу научить тебя этому». «Хорошо, давай начнем прямо сейчас». Бам, бам, бам. Арья проснулась от стука в дверь, от которого она так сильно вздрогнула, что чуть не упала с кровати. «Что надо?» — взвизгнула она, хватаясь за одеяло, чтобы не упасть. «Вставай, девочка. День уходит, пока ты спишь», — задорно прокричал из-за двери Сириа Форель. «Это кто?» — сонно пробормотала Мира, едва приподняв голову с подушки. «Мой учитель танцев», — ответила она. «Девочка, ты хочешь учиться или нет?» Мира моргнула, глядя на дверь. «Похоже, он очень серьезно относится к обучению». Затем она перевернулась и снова захрапела. «Иду, иду». Наконец, отозвалась Арья, добавляя себе под нос несколько проклятий в сторону Сириа, Брааваса и всех танцоров. Выпутавшись из одеял, она взглянула на кровать Сираны, но обнаружила, что она не выглядела так, как будто на ней спали. «Хаем, это странно. Не заставляй меня заходить», — не унимался Сириа. «Уф», — прорычала Арья, отпирая дверь и распахивая ее. «Еще слишком рано. Мастер меча даже не моргнул от ее тона, вместо этого протянув Арье меч. Самое время для тренировки. Надень что-нибудь подходящее и иди на южную стену. Хаем, не держи рот открытым, выглядишь как глупая рыба». «Я не понимаю», — сказала Арья. «Мы уже возвращаемся к тренировкам. Ты говорил, что мне нужно отдохнуть от них. И ты отдохнула. Теперь пришло время вернуться к работе», — сказал Сириа, вонзая меч Арье в ее грудь так внезапно, что она чуть не выронила его, пытаясь схватить лезвие. «Кроме того, нужно приступать к следующему шагу в тренировках. Новое обучение». Арья почувствовала, как волнение пронзает ее тело, на ее лице расцвела улыбка, а затянувшаяся усталость ушла. «Я переоденусь и встречусь с тобой там, как только смогу. Не задерживайся, девочка». Затем мужчина исчез в коридорах замка, оставив Арью. Она попрощалась со спящей Мирой и бросилась обратно в покой своей семьи. Прокравшись внутрь, она увидела Сансу, свернувшуюся калачиком на одной из кроватей и смотрящую прямо на нее. «Вау, она ужасно выглядит». Арья с трудом поборола вздрагивание, увидев состояние сестры. Волосы Сансы были всклокочены, совсем не похожие на гладкую, тщательно расчесанную и ухоженную гриву, которой всегда так гордилась ее старшая сестра. Ее голубые глаза были налиты кровью и отмечены темными полосами, похоже, из-за бессонной ночи. «Где ты была?» – спросила Санса. Арья ответила не сразу, слишком занятая тем, что натягивала свою тренировочную одежду и расчесывала растрепанные темные волосы. «Я провела прошлую ночь, помогая Сиране и ее семье с кое-чем, и заснула в их покоях. В основном, Арья помогала Мире Волкихор, обучая ее магии. Они тренировались до поздней ночи, да так, что Арья была полностью истощена. Она даже не помнила, как заснула. Усталость от попыток сотворить заклинание поразила Эмиру, ей удалось лишь слегка засветить кончики пальцев. Она могла только предположить, что Сирана или леди Валерика нашли их обеих без сознания и уложили на кровати. «Леди Сирана», — тихо поправила Санса. Арья закатила глаза. «Она помогла спасти наши жизни и скоро станет нашей хорошей сестрой. Я думаю, мы можем общаться с ней попроще. Джон не наш брат, поэтому она не будет нашей хорошей сестрой», — пробормотала Санса. «И тебе не следует бродить по чужому замку, не сейчас».